Исайя, глава 41. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающие листы молотом кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святый Израилев. Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их.